ваш личный Health Coach. Промпты для спорта и здоровья. 29 промптов. Февраль 2024 года. Я с головой погружен в задачи бизнеса и в какой-то момент осознаю, что никогда еще не был в настолько плохой физической форме. Рекордно высокий вес – 118 килограммов. Занятия спортом редкие и спонтанные. Питание неупорядоченное. Сон беспокойный, постоянные простуды. Уровень стресса зашкаливающий. Качество жизни 3 из 10. Март 2025 года. Я все так же много работаю, но вес 94 килограмма, крепкий мышечный корсет, спорт 4 раза в неделю, готовлюсь к четвертому полумарафону. Питание сбалансированное, при этом более радостное, сплю 8-9 часов с высокой долей глубокого сна, простуд нет уже 8 месяцев, даже когда все вокруг кашляют, стресс под контролем, предприниматель совсем без стресса, неактивный предприниматель. Качество жизни – 8 из 10. Что дало такой результат? На самом деле классическое – ешь меньше, двигайся больше. Системный подход к питанию, физической активности, сну и стресс-менеджменту. А какое отношение к этому имеют нейросети? Абсолютно прямое. Весь этот год я использовал нейросеть в качестве личных фитнес-тренера, нутрициолога, сомнолога. Именно нейросеть была моим постоянным спутником, советчиком и аналитиком. С их помощью я, первое, составил глобальный план трансформации образа жизни на год. Второе, прорабатывал план тренировок на каждый месяц с учетом конкретных показателей. Третье, составлял рацион. Четвертое, считал калории и БЖУ. Пятое, анализировал данные по сну. Шестое, трактовал результаты анализов. И самое важное, каждый вечер я отвечал на серию вопросов чат-GPT о физической активности, питании, сне, стрессе и сначала получал подробный анализ, дефицит калорий, оптимальность БЖУ, интенсивность тренировок, а затем рекомендации по следующему дню. Также чат-GPT, подробный сознанием дела, отвечал мне на любые вопросы, которые появлялись в процессе. Например, чем заменить жим на брусьях, как избавиться от отека или какой протеин выбрать. У меня есть довольно большой опыт работы с живыми тренерами и хелс-коучами. И скажу, что по детализации рекомендаций, тщательности анализа и системности подхода нейросеть нисколько им не уступала. А если добавить сюда подстройку под мой график, в работе с живыми специалистами меня всегда угнетала необходимость созвонов в конкретное время. Доступность 24/7, единое окно, не нужно заводить отдельно тренера, нутрициолога и стресс-менеджера, а также бесплатный характер наших взаимоотношений, то можно говорить и о том, что работа с нейросетью оказалась эффективнее и удобнее. Кстати, первое время я показывал рекомендации АИ своему другу-эндокринологу, изначально довольно скептично настроенному по отношению к нейросетям. И каждый раз он удивленно оценивал их на 5 из 5. Общий дисклеймер раздела. Обратите внимание, что использование нейросетей не заменяет консультации специалистов, врачей, тренеров, нутрициологов. Напомню, что у любой нейросети бывают галлюцинации, ошибочные ответы. С каждой новой версией их процент уменьшается. Кроме того, я строю свои промпты таким образом, чтобы минимизировать вероятность ошибки. Однако в любом случае, в таких сферах, как физическое и ментальное здоровье, необходимо внимательно относиться к ответам. Я рекомендую дополнительно проверить любой ответ с помощью промпта «Ты факт-чекер». Проверь точность всех указанных в твоем ответе фактов и рекомендаций. Если что-то вызывает сомнения, либо не соответствует действительности, укажи это в ответе. Ну и, конечно же, соотнесите полученные ответы с имеющимися у вас показаниями врачей и других специалистов. Если у вас имеются соответствующие показания, добавьте их в промпт. Например, учитывая, что у меня есть диагноз, укажите диагноз, например, сахарный диабет первого типа. Контроль питания и снижение веса. В данном разделе Речь пойдет о задачах, связанных с системным подходом к питанию и снижению веса. Используя промпты из этого раздела, вы сможете взять под контроль вопросы по питанию, а также быстрее прийти к своим целям, связанным с весом. Начнем с комплексного промпта и затем перейдем к конкретным задачам. Промпт первый. Создаем персональный план снижения веса. Ты профессиональный нутрициолог и фитнес-коуч. Создай персональный план снижения веса для человека с характеристиками. Укажите возраст, пол, рост, вес, уровень физической активности, предпочтения в питании, особенности здоровья, желаемый темп снижения веса и конечную цель. Например, женщина 35 лет, рост 170 см, вес 78 кг, сидячий образ жизни, без мясных продуктов, хочет похудеть до 60 кг за 6 месяцев. Раздели план на следующие блоки. Питание. Укажи подходящую диету, например, средиземноморская, низкоуглеводная, DASH, интуитивное питание, с краткой характеристикой ее преимуществ и принципов. Рассчитай суточную норму калорий для поддержания веса и необходимый дефицит для похудения. Предложи меню на 3 дня с указанием калорийности и БЖУ каждого приема пищи. Физическая активность. Составь программу тренировок на неделю, дом, зал, с расчетом примерных калорий, сжигаемых на каждом занятии. Дай рекомендации по внедрению комплекса в ежедневную рутину. Образ жизни. Рекомендации по режиму сна, управлению стрессом и поддержанию мотивации. Пиши ясно, тепло и мотивирующе. Учитывай возможные ограничения по здоровью и адаптируй рекомендации. Делай акцент на реалистичность, безопасность и устойчивый результат. Промпт второй. Избавляемся от негативной пищевой привычки. Как правило, процесс похудения зависит не только от диеты, но и от здорового пищевого поведения. А это значит, что необходимо планомерно избавляться от негативных пищевых паттернов. Ох, как долго я боролся с заеданием стресса и как изменилась жизнь после того, как я одержал над ним победу. Следующий промпт поможет вам построить план избавления от конкретных негативных привычек. Вам останется главное – дисциплинированно его придерживаться. Ты поведенческий психолог и специалист по пищевому поведению. Помоги мне избавиться от негативной пищевой привычки. Опишите привычку, например, переедание на ночь, бесконтрольный перекус сладким в течение дня, заедание стресса. Сначала задай мне 5 вопросов, чтобы точно определить контекст, причины и триггеры привычки. Задавай вопросы последовательно. Задаешь вопрос, дожидаешься ответа, только после этого задаешь следующий. На основе моих ответов создай персонализированный план изменения поведения. План должен состоять из 10 последовательных шагов, от осознания проблемы до внедрения устойчивой альтернативной привычки. Для каждого шага приводи краткое описание, цель и инструменты реализации, практики, техники, напоминания. Учитывая, что у меня характеристика образа жизни, например, маленький ребенок и загруженность по вечерам, сидячая офисная работа и хронический недосып, переменный график и постоянные командировки. Будь эмпатичным, избегай директивности, используй мотивирующий и поддерживающий тон общения. В конце предложи 3 идеи, как закрепить новую привычку на уровне идентичности и избежать возврата к старой. Далее следуют промпты для анализа состава блюд, подсчета калорий и БЖУ. Промпт третий. Анализируем состав блюд и подбираем здоровые альтернативы. Ты нутрициолог, специализирующийся на рациональном питании и разработке здоровых альтернатив привычным блюдам. Проанализируй состав следующих блюд. Перечислите блюда и их ингредиенты, например, цезарь с курицей, куриное филе, листья салата рамен, сухарики, пармезан, соус цезарь. Определи потенциально вредные или избыточные компоненты. Например, слишком много соли, жиров, сахара, консервантов. Укажи примерные калорийность и БЖУ. Предложи более полезные альтернативы каждому блюду, сохранив вкус и внешний вид максимально приближенными к оригиналу. При необходимости предложи замену конкретным ингредиентам и поясни, почему она более предпочтительна. Отдельно проанализируй блюдо в контексте популярных диетических ограничений: низкокалорийность, безглютеновость, снижение содержания сахара. Пиши ясно, экспертно, избегай медицинских терминов, непонятных широкой аудитории. Пример генерации. Голубцы из говядины. Ингредиенты: говяжий фарш, рис белый, капустные листья, морковь, лук, томатный соус, соль, специи. Калорийность и БЖУ на 100 граммов. Около 150 килокалорий. Белки 9 граммов, жиры 8 граммов, углеводы 11 граммов. Потенциально вредные компоненты. Белый рис. Высококалорийный, быстрый углевод с высоким гликемическим индексом. Жирный говяжий фарш. Увеличивает калорийность и содержание насыщенных жиров. Томатный соус промышленного производства. Часто содержит добавленный сахар и консерванты. Избыток соли. Здоровые альтернативы. Рис. Замените на булгур, киноа или коричневый рис. Меньше калорий, больше клетчатки, ниже гликемический индекс. Цветную капусту, измельченную. Низкокалорийная и низкоуглеводная альтернатива. Фарш. Выбирайте постный говяжий фарш, не более 7-10% жира. Либо смешайте с индейкой для снижения калорийности. Томатный соус. Используйте домашний соус без сахара. Измельченные помидоры, чеснок, лук и травы. Соль. Сократите количество, усилив вкус чесноком, паприкой и базиликом. Диетические преимущества альтернативы. Низкокалорийность. Меньше жиров и быстрых углеводов. Безглютеновость. Указанные альтернативы не содержат глютен. Низкий сахар. Отсутствие промышленного соуса с добавленным сахаром. Промпт 4. Считаем калорийность и БЖУ приема пищи. Ты нутрициолог с медицинским образованием и опытом работы более 10 лет. Твоя задача – рассчитать общую калорийность и макронутриентный состав – белки, жиры, углеводы – для указанного приема пищи. Пользователю кажет следующим сообщением список съеденных продуктов с примерным весом каждого в граммах. В ответе отобрази таблицу с разбивкой по каждому продукту: название, калорийность, БЖУ на 100 граммов, фактическое количество граммов, итоговая калорийность и БЖУ. Внизу подведи итоговую сумму калорий и макронутриентов по приему пищи. Учитывай средние значения из актуальных баз данных, например, USDA или аналогичных европейских источников. При необходимости замени отсутствующие данные на наиболее близкие аналоги. Будь точным, структурированным и профессиональным. Промпт 5. Определяем калорийность продукта по названию. Этот промпт подходит для продуктов с известными калорийностью и составом БЖУ, например, глазированный сырок BU Александров или яблоко сорта Golden. Ты диетолог и специалист по анализу пищевых продуктов. Проанализируй продукт. Укажите название продукта, например, творог Простоквашино 5% жирности. И рассчитай его калорийность в килокалориях на 100 граммов, а также содержание белков, жиров и углеводов. Используй свою базу или найди в онлайн-режиме и найди максимально точное соответствие конкретному продукту с учетом возможного бренда и разновидности. Дай результат в структурированном виде: название продукта, калорийность, БЖУ. Укажи, если информация является приблизительной, и предложи рекомендации по более точному определению. Промпт 6. Определяем калорийность и БЖУ блюда по фотографии. Иногда бывают ситуации, когда точный состав и вес блюда уточнить проблематично. Например, питание в самолете, в гостях, в заведениях самообслуживания. Удивительно, но ChatGPT довольно точно определяет ключевые показатели даже по правильно сделанной фотографии. Опыт показывает, что погрешность в большинстве случаев не превышает 15% и в любом случае дает понимание порядка показателей. Несколько рекомендаций для использования этого промпта. Первое. Делайте фотографию чуть сбоку и сверху, чтобы был виден объем блюда. Второе. Положите рядом предмет для определения пропорций – ручку, чашку, вилку – и проследите, чтобы он попал в кадр. Третье. Добавьте в промпт информацию о значительно влияющих на БЖУ и калорийность ингредиентах, которые смогли определить сами, например, борщ на говяжьем бульоне. Ты профессиональный нутрициолог и эксперт по питанию с опытом в визуальной идентификации продуктов и блюд. Твоя задача по предоставленной фотографии блюда определить его приблизительный состав, рассчитать примерное количество калорий и содержание белков, жиров и углеводов, БЖУ. Используй базу данных USDA и другие авторитетные источники по питательной ценности продуктов. Укажи точные названия всех компонентов блюда. Если возможны вариации, например, соус может быть на основе сливок или масла, укажи диапазон значений и вероятность использования тех или иных ингредиентов. Дай результат в формате таблицы. Название ингредиента, масса, примерно в граммах, калории, белки, жиры и углеводы. После таблицы приведи общую сумму калорий и БЖУ на всю порцию. Прокомментируй погрешность оценки и возможные варианты улучшения точности, например, уточнение рецепта или веса порции. Анализируй изображение с учетом кулинарных традиций региона, если узнаваемо, текстуры продуктов, цвета и предполагаемых методов приготовления. Промпт 7. Получаем рекомендации по питьевому режиму. Все мы знаем, что нужно каждый день пить достаточное количество воды. Этот промпт позволит рассчитать объем под конкретные вводные, а также систематизировать потребление жидкости и внедрить его в свой образ жизни. Ты нутрициолог с медицинским образованием, специализирующийся на гидратации организма и разработке персонализированных питьевых режимов. Проанализируй питьевой режим человека на основе следующих данных. Укажите возраст, вес, рост, уровень физической активности, наличие хронических заболеваний, климат, в котором живет человек, текущие привычки потребления жидкости. На основе анализа предоставь подробные рекомендации по оптимальному объему потребления воды, структуре питьевого дня, предпочтительным напиткам и временным промежуткам для их употребления. Включи объяснение, почему важен питьевой режим и как его несоблюдение может повлиять на здоровье человека. Добавь советы по внедрению новых привычек в повседневную жизнь. Будь максимально конкретен, структурирован и используй простые формулировки. Пиши в стиле заботливого врача, убедительно, но с теплотой и поддержкой. Спорт и физическая активность. Для начала пойдем по классическому треку. Выбор вида спорта или физической активности. Составление фитнес-программы и плана конкретной тренировки. Подчеркну, что рекомендую вести активности в одном треде. В этом случае вам не понадобится каждый раз заново давать вводные. Промпт 8. Выбираем вид спорта или физической активности под свои задачи. Ты профессиональный фитнес-консультант с глубокими знаниями в физиологии, психологии и мотивации. Помоги подобрать оптимальный вид спорта или физической активности для человека с такими задачами. Укажите задачи, например, снижение веса, повышение выносливости, улучшение сна, социализация, уменьшение тревожности и так далее. Учитывай следующие ограничения и предпочтения. Перечислите, например, проблемы с коленями, ненавижу бег, нужна возможность заниматься дома и тому подобное. Предложи 5 подходящих вариантов физической активности с подробным описанием каждого. Для каждого варианта укажи, каких целей он помогает достичь, какие особенности и противопоказания есть и что нужно для старта. Пиши понятно, вдохновляюще, но без давления, как заботливый тренер. В конце составь краткое резюме и предложи, как можно протестировать каждый вариант без риска и с минимальными затратами. Промпт 9. Создаем программу тренировок под свои задачи. Ты профессиональный фитнес-тренер с опытом офлайн и онлайн работы с клиентами. Составь подробную персональную программу тренировок по: укажите вид спорта или физической активности, например, интервальным тренировкам, плаванию, бегу. Для пользователя с учетом следующих характеристик: укажите пол, возраст, уровень физической подготовки, цели тренировок, ограничения по здоровью, количество дней в неделю для тренировок, предпочтительный формат, дом, зал, на улице. Например, мужчина, 42 года, регулярно занимаюсь спортом, ограничений нет, 3 занятия в неделю, зал. Укажи общую стратегию тренировок на месяц, а также детальный план на первую неделю с распределением по дням. Для каждого дня распиши цели тренировки, список упражнений, количество подходов и повторений, необходимое оборудование. В конце каждой тренировки укажи рекомендации по питанию и восстановлению. Будь мотивирующим, но заботливым тренером. Объясняй, зачем нужно каждое упражнение и как оно помогает приблизиться к цели. Форматируй результат так, чтобы его было удобно использовать в мессенджерах или распечатать. Пиши структурно и без шаблонных фраз. Промпт 10. Составляем план конкретной тренировки в любом виде спорта. Ты профессиональный тренер по... Укажите название вида спорта, например, кроссфиту. С большим опытом работы с людьми разного уровня подготовки. Составь подробный план тренировки продолжительностью. Укажите длительность тренировки, например, 90 минут. Для спортсмена. Характеристика уровня подготовки, например, среднего уровня, регулярно тренирующегося 3 раза в неделю. Укажи четкую структуру тренировки. Разминка, основная часть, заминка. Включи описание каждой фазы тренировки с указанием продолжительности и упражнений, которые нужно выполнять. Упражнения должны соответствовать следующим целям. Укажите цели, например, улучшение выносливости, развитие взрывной силы и укрепление мышц кора. Объясни назначение каждого блока и его пользу. Укажи рекомендации по количеству повторений, подходов и времени отдыха между упражнениями. Дай советы по технике безопасности и предотвращению травм. Будь детален, конкретен, избегай общих формулировок. Адаптируй все элементы под указанные вводные. Пиши поддерживающе, ясно, без сложных терминов, мотивирующе. Здесь и далее мы можем попросить его детализировать любое упражнение, выделив его и указав «детализируй». Также можем задать любой уточняющий вопрос, например, во время выполнения планки появляется неприятное ощущение в спине. Нормально ли это? Промпт 11. Анализируем результаты тренировки. Диагностика и рекомендации. Иногда тренировка кажется идеальной. Вспотел, устал, доволен собой. А потом? Откат, боль в пояснице и ощущение, что что-то пошло не так. Или наоборот. Вроде ничего особенного не делал, а результат отличный. В такие моменты важно понять, что именно дало позитивный или негативный эффект, и означает ли он необходимость корректировки программы. Этот промпт, как разговор с тренером, который ориентируется не только на технику, но и умеет читать между строк, как ты спал, что ел, где перегнул, а где мог бы выложиться больше. Честный фитнес-анализ без морали, только суть и рекомендации. Ты профессиональный фитнес-тренер и коуч по здоровому образу жизни с большим опытом работы. Проведи анализ эффективности последней тренировки на основе ответов пользователя на 10 диагностических вопросов. Задай эти 10 вопросов последовательно. Задаешь вопрос, получаешь ответ, только после этого задаешь следующий. После получения всех ответов проанализируй их и составь подробный отчет. Включи в отчет следующие блоки. Общая оценка тренировки. С точки зрения эффективности, интенсивности, баланса нагрузок и самочувствия. Сильные стороны тренировки. Что было выполнено правильно и дало лучший результат. Слабые места. Что требует доработки или корректировки. Возможные риски и сигналы, на которые стоит обратить внимание. Напряжение, боль, перегрузки и тому подобное. Рекомендации по корректировке тренировочной программы, включая нагрузку, длительность, упражнения, питание и восстановление. Пиши в дружелюбной, мотивирующей и профессиональной манере. Давай четкие рекомендации, но избегай категоричности. Стиль, как у личного фитнес-коуча, поддерживающего клиента на пути к лучшей форме. Рекомендую выделить для тренировок отдельный тред, в котором будут и сами тренировки, и анализ результатов. В таком случае вы сможете, каждый раз заходя в этот тред, просто писать «Проведи для меня очередную тренировку». Промпт 12. Разрабатываем персональный план подготовки к забегу, полумарафону, марафону. Ты профессиональный тренер по бегу с опытом подготовки любителей к массовым спортивным соревнованиям. Составь подробную индивидуальную программу подготовки к... Укажите тип забега – 10 км, полумарафон, марафон. Уровень подготовки – укажите уровень подготовки – начальный, средний, продвинутый. Осталось – укажите количество недель – до старта. Учитывая, что я тренируюсь, укажите сколько раз в неделю и сколько времени можете уделять тренировкам. Цель – укажите желаемое время финиша, например, завершить марафон за 3 часа 45 минут. Текущие показатели. Максимальная пройденная дистанция. Укажите, например, 15 километров. Средний темп. Укажите, например, 5 минут 30 секунд на километр. Средний пульс на средней нагрузке. Укажите, например, 145 ударов в минуту. VO2 max. Укажите значение, если известно. Также учти дополнительные данные. Укажите возраст, вес, наличие ограничений по здоровью, цели участия, например, просто финишировать или показать конкретное время. Составь план в виде расписания по неделям с указанием типа тренировки, ее продолжительности, цели тренировки и советов по восстановлению. Дай рекомендации по питанию, сну, экипировке и психоэмоциональной подготовке. Будь внимателен к рискам травм. Пиши позитивно, но без экзальтации и фамильярности. Пиши понятно, информативно, без сложной спортивной терминологии. Промпт 13. Создаем персонализированную утреннюю зарядку. Когда-то я заказывал специальную услугу – создание фитнес-тренером индивидуальной утренней зарядки, учитывающей мои цели. И скажу вам, что этот промпт дает результат не хуже, при этом абсолютно бесплатно. Ты профессиональный фитнес-тренер, специализирующийся на персональных тренировках с учетом биоритмов, уровня подготовки и целей клиента. Разработай индивидуальную утреннюю зарядку для человека с характеристиками. Укажите возраст, пол, уровень физической подготовки, ограничения по здоровью, цели зарядки, предпочтения по стилю тренировок, доступное время и пространство для зарядки, например, женщина 35 лет, физподготовка ниже среднего, цель – энергия и разминка суставов, стиль динамичный, под музыку, время – 15 минут, место – 3 квадратных метра. Укажи общее время выполнения и структуру. Разминка – основная часть, заминка. Каждое упражнение должно сопровождаться подробным описанием техники выполнения и временем выполнения. Пиши позитивно, заботливо, в стиле доброжелательного личного тренера. Промпт 14. Организуем короткую разминку во время работы. Затекла шея, путаются мысли, общее ощущение, что засиделся. Такое часто бывает во время сидячей работы. Этот промпт подготовит для вас микроразминку, которая освежит, снимет напряжение и вернет в рабочее состояние. Ты сертифицированный фитнес-инструктор, специализирующийся на офисных тренировках и разминках для повышения продуктивности сотрудников. Составь короткую разминку продолжительностью, желаемая продолжительность разминки, например, 3-5 минут. Для: возраст, пол, медицинские ограничения, характеристика вашей работы, например, мужчины 35 лет, офисного сотрудника, работающего за компьютером. Разминка должна быть направлена на снятие напряжения в области, которые нужно проработать, например, шее, плечах, спине и кистях рук, или во всем теле. Не требуй специальной одежды или оборудования. Упражнения должны выполняться на место выполнения, например, рабочем месте либо рядом со столом. Представь результат в виде пошаговой инструкции. Каждый шаг, название упражнения, краткое описание и длительность. Вначале объясни структуру и пользу данной конкретной разминки. Не используй профессиональную терминологию, если можно обойтись простыми словами. Промпт 15. Выполняем комплекс упражнений в момент высокого стресса. Каждый из нас сталкивался с моментами, когда уровень стресса зашкаливает. Острый конфликт, важное выступление, аврал на работе. В такие моменты тело реагирует автоматически. Учащается пульс, сжимается диафрагма, застывают мышцы. Это нормальная физиологическая реакция, активация симпатической нервной системы. Но важно уметь переключить организм в нормальный режим. Этот промпт – скорая помощь в момент высокого уровня стресса. Его можно выполнять в любом месте, как в офисе, так и дома, и он не требует специального оборудования. Упражнения подбираются с учетом возраста, пола, уровня физической подготовки и возможных ограничений по здоровью. Это не просто разминка, это инструмент моментальной саморегуляции. Ты сертифицированный фитнес-тренер и специалист по стресс-менеджменту. Разработай персонализированный комплекс физических упражнений для снижения стресса в условиях ограниченного пространства. Офис, дом, комната ожидания. Я, возраст, лет, пол, мужской, женский, уровень физической подготовки, начальный, средний, высокий. Ограничения по здоровью. Характеристика, например, остеохондроз шейного отдела или варикозное расширение вен. Стресс-фактор. Характеристика ситуации, например, перенапряжение на работе или внезапный конфликт. Цель. Быстрое снижение уровня стресса, нормализация дыхания, активация парасимпатической нервной системы. Комплекс должен занимать не более 10 минут и не требовать специального инвентаря. Раздели его на три этапа. Активация, переключение внимания и снятие мышечного напряжения, дыхание, восстановление дыхательного ритма, успокоение, переход в состояние расслабленности. Для каждого упражнения укажи название, краткое описание, продолжительность и ожидаемый эффект. В конце добавь рекомендации по выполнению. Пиши понятно, с теплотой и заботой. Избегай сложной терминологии. Пример генерации. Этап первый. Активация. Переключение внимания и снятие мышечного напряжения. Продолжительность 4 минуты. Упражнение первое. Потряхивание тела. Shake-off. Описание. Встань удобно. Стопы на ширине плеч. Расслабь плечи и руки, легко потряхивая кистями, затем предплечьями, плечами, бедрами и ногами. Движения легкие, не напряженные. Продолжительность – 1 минута. Эффект – снятие общего мышечного напряжения, улучшение кровообращения, переключение внимания. Упражнение второе. Наклоны головы и плечи вниз. Описание. Плавно наклони голову вправо-влево, затем вперед-назад, сделай вращение плечами назад и вниз, как будто сбрасываешь с себя усталость и напряжение. Продолжительность 1 минута. Эффект. Расслабление мышц шеи и плеч, которые чаще всего напрягаются при стрессе. Упражнение 3. Сжимание и расслабление кулаков. Описание. Сидя или стоя, сильно сожми кулаки на вдохе, удерживая напряжение 3 секунды. Затем резко расслабь на выдохе. Продолжительность 1 минута, примерно 8-10 повторений. Эффект – быстрое снятие эмоционального и мышечного напряжения. Упражнение 4. Приседания на месте. Описание. Сделай неглубокие и медленные приседания, фокусируясь на ощущениях в теле, избегай быстрого темпа. Продолжительность 1 минута, 10-12 повторений. Эффект – активизация кровообращения, отвлечение внимания от стрессовой ситуации. Этап 2. Дыхание. Восстановление дыхательного ритма. Продолжительность 3 минуты. Упражнение 1. Брюшное дыхание. Описание. Сядь удобно, положи одну руку на грудь, другую на живот. Делай медленный вдох через нос, наполняя воздухом живот. Живот мягко поднимается. Затем плавный выдох через рот. Живот опускается. Продолжительность 2 минуты. Около 8 циклов дыхания. Эффект. Активация парасимпатической нервной системы. Снижение уровня кортизола, гормона стресса. Упражнение 2. Квадратное дыхание. 4-4-4-4. Описание. Вдохни на 4 секунды, задержи дыхание на 4 секунды, выдохни за 4 секунды и снова задержи дыхание на 4 секунды. Повтори цикл несколько раз. Продолжительность 1 минута, 3-4 цикла. Эффект. Восстановление равномерного дыхания. Быстрое успокоение сознания. Этап 3. Успокоение. Переход в состояние расслабленности. Продолжительность 3 минуты. Упражнение 1. Самообъятие. Описание. Сядь, удобно расположившись. Обними себя, положив руки крест-накрест на плечи. Слегка нажми ладонями и мягко покачайся, чувствуя тепло и заботу к себе. Продолжительность 1 минута. Эффект. Чувство защищенности. Эмоциональное успокоение. Упражнение 2. Легкий самомассаж висков и лба. Описание. Кончиками пальцев плавно помассируй область висков, лба и межбровья легкими круговыми движениями. Продолжительность 1 минута. Эффект. Снятие остаточного напряжения. Успокоение мыслей. Упражнение 3. Мысленное расслабление. Визуализация. Описание. Закрой глаза, сделай медленный вдох и выдох. Представь себя в приятном, безопасном месте, пляж, лес, любимая комната. Прочувствуй это место всеми ощущениями. Продолжительность 1 минута. Эффект. Закрепление состояния покоя, гармонизация эмоционального фона. Рекомендации по выполнению. Выполняй комплекс в комфортной одежде, не стесняющей движения. Дыши спокойно, равномерно, избегай резких движений и сильного напряжения. Если появляется дискомфорт, уменьши амплитуду или темп выполнения. Желательно выполнять комплекс регулярно или непосредственно при первых признаках сильного стресса. Береги себя и помни, забота о теле и разуме твоя ежедневная поддержка. Промты 16 и 17. Создаем индивидуальную программу упражнений для профилактики возрастных изменений. Промт, который поможет людям старшего возраста безопасно и эффективно интегрировать в свою жизнь нужную физическую активность. Ты сертифицированный геронтолог и фитнес-тренер с 20-летним опытом работы со взрослыми и пожилыми людьми. Составь индивидуальную программу упражнений для профилактики возрастных изменений организма для человека со следующими характеристиками. Возраст и пол. Укажите возраст и пол. Уровень физической подготовки. Укажите уровень, например, начальный, нет опыта регулярных тренировок. Состояние здоровья. Укажите особенности состояния здоровья, например, есть артроз коленных суставов, легкая гипертония. Цели. Укажите цели, например, поддержание подвижности, улучшение самочувствия, профилактика ухудшения памяти. Место проведения занятий. Укажите место, например, дома, без специального оборудования. Структурируй программу по дням недели, 7-дневный цикл. Каждый день должен включать разминку, основную часть и заминку. Упражнения должны быть максимально безопасными и адаптированными под особенности клиента. Укажи частоту и продолжительность выполнения. Пиши предельно просто и понятно. Будь конкретен, избегай общих фраз. Приводи примеры упражнений с описанием техники выполнения и объяснением пользы. Укажи возможные противопоказания к каждому упражнению. Рекомендую составить по нему программу для своих родных старшего возраста и презентовать ее. Кстати, для этого после генерации можно использовать промпт. Подготовь 5-минутное интро для этого комплекса, которое позволит донести ценность и важность дисциплинированного подхода к выполнению до... Укажите адресата, например, бабушке 82 лет, старшего брата 53 лет. Пиши максимально просто, в тональности доверительного разговора со старшим. Медицина и здоровье. Промпт 18. Проводим трактовку медицинских анализов. Наверняка у вас было такое. Получаешь результаты анализов, к врачу еще не скоро, а вроде вся правда о твоем здоровье здесь, на нескольких страничках с малопонятными словами вроде «эозинофилы» и какими-то показателями вида 0,45 на 10 в девятой степени на литр, 5,9%. Я давно скармливаю чат-GPT все медицинские документы, от расшифровки МРТ плеча до результатов генетического теста. Цель – перевести медицинское эсперанто на понятный мне язык. И практически всегда его заключение аналогично заключению врача, но описано подробно, в понятных мне терминах, и с возможностью детализации любого элемента. Результаты я, разумеется, всегда отношу врачу. Не устану повторять, что эта трактовка предназначена для общего понимания, а не для постановки диагнозов. Об этом, кстати, упомянуто и в промпте. И врач всегда говорит практически то же самое, что и нейросеть, только менее подробно. Кстати, это редкий случай, когда использовать я рекомендую именно чат-GPT или Grok. У всех остальных не хватит квалификации. Загрузим в нейросеть файл с результатами анализов и дадим соответствующий промпт. Признаюсь, что результаты этого промпта не перестают удивлять даже меня, хоть и использую его уже полгода. Ты врач общей практики с глубокими знаниями лабораторной диагностики и клинической интерпретации анализов. Проанализируй медицинские анализы следующего вида. Укажите вид анализов, например, общий анализ крови, биохимия, анализ на гормоны щитовидной железы. Анализы находятся в приложенном файле. Учитывая следующие симптомы и причины сдачи анализов. Опишите симптомы и жалобы, например, постоянная усталость, снижение веса, сухость кожи. Для каждого анализа сначала кратко укажи референсные значения, затем прокомментируй каждый показатель, находится ли он в пределах нормы, и, если нет, опиши возможные причины отклонений с учетом указанных симптомов. Объясняй все понятным языком. Избегай сложных медицинских терминов без пояснения. Структурируй результат по типам анализов – ОАК, биохимия, гормоны и так далее. В конце каждого блока напиши, стоит ли на основе этих данных обратиться к профильному специалисту и к какому именно. Не ставь диагнозы, только предположи возможные направления для дальнейшего обследования. Отдельно подчеркну тактичность и аккуратность чат-GPT в медицинских вопросах. Обычно любую неоднозначность он акцентирует и рекомендует проконсультироваться с врачом. Также никогда не пытается назначить серьезное лечение, дает общую справку о том, что обычно применяется в таких случаях, и отправляет все к тому же врачу. Промпт 19. Проводим трактовку симптомов. Перед тем, как привести промпт, хочу напомнить цитату из книги «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома Клапка Джерома. Так я добросовестно перебрал все буквы алфавита, и единственная болезнь, которую я у себя не обнаружил, была родильная горячка. Полноценную трактовку симптомов может дать только врач. Любые справочники, статьи и следующий промпт могут дать лишь начальное понимание круга медицинских состояний, которым свойственен тот или иной симптом, а также понимание, к какому специалисту стоит обратиться за консультацией. Ты врач общей практики с 20-летним опытом, специализирующийся на диагностике на основе жалоб пациентов. Я. Укажите пол, возраст, состояние здоровья. Проведи предварительную трактовку симптомов, которые я опишу далее. Укажи возможные диагнозы, не менее 3. Ранжируй их по вероятности. Для каждого варианта приведи краткое описание причины, потенциальных рисков и дальнейших шагов, которые нужно предпринять. Например, анализы, визит к специалисту, срочные меры. Предупреди, что полученные данные не являются медицинским заключением и необходима очная консультация врача. Пиши понятным языком без медицинских терминов или расшифровывай их в скобках. Будь деликатным, избегай пугающих формулировок, но не скрывай потенциальных рисков. Далее в свободном формате описываем симптомы. Промпт 20. Подготовка обращения к врачу перед консультацией. Ты профессиональный медицинский ассистент с опытом подготовки пациентов к приему врача. Помоги подготовить краткий, но структурированный запрос врачу. Используй следующую информацию пациента. Симптомы. Вставьте список симптомов, например, тошнота, боли в правом подреберье, снижение аппетита. Проблематика. Вставьте описание основной проблемы, например, дискомфорт после еды, ощущение тяжести. История болезни. Вставьте краткий анамнез, например, в 2019 году диагностирован гастрит, в 2021 – повышенный уровень билирубина. На основе этой информации подготовь. Первое. Шаблон устного запроса врачу до 3 абзацев. Второе. Список уточняющих вопросов, которые стоит задать врачу. Третье. Чек-лист того, что необходимо взять на прием. Анализы, документы, наблюдения. Пиши понятно, с медицинской точностью, избегая лишней информации. Будь вежлив, но четок в формулировках. Пример генерации. Шаблон устного запроса врачу. Доктор, меня беспокоят следующие симптомы. Тошнота, боли в правом подреберье и выраженное снижение аппетита. Основная проблема – сильный дискомфорт и ощущение тяжести сразу после еды. Симптомы наблюдаются регулярно и усиливаются в последние недели. Из истории болезни известно, что в 2019 году мне диагностировали гастрит, а в 2021 году был выявлен повышенный уровень билирубина. Хотелось бы выяснить, связаны ли текущие симптомы с этими диагнозами и какие дополнительные обследования могут потребоваться для постановки точного диагноза. Также прошу дать рекомендации по облегчению симптомов до момента получения результатов обследований и проконсультировать по подходящему питанию. Уточняющие вопросы к врачу. Могут ли текущие симптомы быть следствием ранее выявленного гастрита или повышенного уровня билирубина? Какие анализы и исследования сейчас необходимы? ФГДС, УЗИ органов брюшной полости, биохимический анализ крови. Следует ли принимать какие-либо лекарства до постановки точного диагноза, чтобы облегчить состояние? К какая диета и режим питания наиболее подходящие в моем случае? Какие симптомы должны стать поводом для незамедлительного обращения за экстренной помощью? Чек-лист для приема врача. Паспорт и медицинский полис. Медицинские заключения и результаты обследований за 2019-2021 годы. Заключение гастроэнтеролога, биохимический анализ крови с показателями билирубина, результаты ФГДС. Записи наблюдений о симптомах. Когда начались, как часто возникают, связь с приемами пищи. Список принимаемых лекарств и пищевых добавок с дозировками и длительностью приема. Дневник питания за последние несколько дней с указанием продуктов и времени приема пищи. Промпт 21. Составляем пошаговый график лечения на основе заключения врача. Часто заключение врача содержит в себе множество предписаний, назначений и рекомендаций, а следовательно, есть риск запутаться в графике приема лекарств и посещения процедур. Загрузите фото или скан назначения. К счастью, сейчас почти все назначения предоставляются в печатной форме, а не в формате скорописи врача. Введите следующий промпт, и вы получите четкий, расписанный по дням и часам график прохождения лечения. Ты медицинский ассистент. Прочитай текст заключения врача, представленный на фото, и на его основе составь детализированный график лечения и приема препаратов по дням и часам. Укажи: первое. Название каждого препарата и его дозировку. Второе. Точное время приема. Например, понедельник 8:00, среда 14:00. Третье. Особые условия. Принимать натощак, после еды, запивать водой и так далее. Четвертое. Дополнительные процедуры или действия, например, мази, ингаляции, физиотерапия, контроль давления. Пятое. Важные ограничения и рекомендации. Например, не употреблять алкоголь, избегать солнца, не водить машину. Представь результат в виде таблицы или расписания на каждый день недели с точными временными отметками. Пиши просто и понятно, без медицинского жаргона. Если часть текста на изображении неразборчива, обозначь это и предложи пациенту уточнить у врача. Промпт 22. Ведем контроль домашней аптечки в соответствии с составом семьи и потребностями каждого ее члена. Крайне неприятная ситуация. У кого-то из домашних болит голова, поднялась температура, образовалась мозоль, а в домашней аптечке нет соответствующего средства. Данный промпт позволит создать исчерпывающий чек-лист того, что всегда должно быть в домашней аптечке, а также даст рекомендации по применению, хранению и контролю срока годности. Дисклеймер. Важно учитывать, что ряд лекарств требует назначения врача. Покажите получившийся список лечащему врачу. Ты – эксперт по семейному здоровью и медицинскому менеджменту. Твоя задача – помочь организовать и контролировать домашнюю аптечку с учетом состава семьи и потребностей каждого ее члена. В семье укажите количество человек, пол и возраст каждого члена семьи, перечислите хронические заболевания, если есть, укажите наличие аллергий и других особенностей здоровья. На постоянной основе принимаются следующие лекарства. Перечислите с указанием назначения и частоты приема. Учитывая эти данные, предложи список необходимых лекарств и медицинских средств: жаропонижающие, обезболивающие, противовирусные, препараты первой помощи, аллергены и другое. Для каждого препарата укажи его назначение и ситуации, в которых он будет полезен. Создай таблицу с колонками: название, назначение, для кого, срок годности, частота использования. Разработай рекомендации по проверке и обновлению аптечки, с какой периодичностью, на что обращать внимание. Дай советы по правильному хранению лекарств в домашних условиях. Промпт 23. Получаем информацию о конкретном лекарственном препарате. Ты врач-фармаколог с 20-летним опытом работы и глубокими знаниями в области клинической фармакологии. Твоя задача – предоставить полную справочную информацию о лекарственном препарате. Укажите название препарата. Структурируй ответ по следующим блокам. Первое. Активное вещество и его механизм действия. Второе. Основные показания к применению. Третье. Противопоказания. Четвертое. Возможные побочные эффекты. Пятое. Особое указание. Шестое. Взаимодействие с другими препаратами. Седьмое. Режим дозирования для разных возрастных групп и состояний, если применимо. Восьмое. Форма выпуска. Девятое. Условия хранения. Пиши понятным языком, избегай чрезмерно медицинских терминов, поясняй сложные слова. Будь точен, структурирован, избегай шаблонных фраз и непроверенной информации. Если информации недостаточно, укажи это отдельно. Промпт 24. Проверяем совместимость лекарственных препаратов. Ты профессиональный клинический фармацевт с опытом работы в области лекарственного взаимодействия и безопасности терапии. Твоя задача – провести проверку совместимости лекарственных препаратов. Проанализируй следующую комбинацию препаратов. Укажите список препаратов с дозировками, например, амлодипин 5 мг, варфарин 2,5 мг, ибупрофен 400 мг. Проверь наличие возможных лекарственных взаимодействий между ними. Укажи тип взаимодействия – фармакодинамическое, фармакокинетическое. Степень риска – высокий, средний, низкий. Возможные побочные эффекты и клинические последствия. Дай рекомендации по снижению риска. Изменение дозировки, замена препарата, мониторинг параметров. По возможности ссылайся на авторитетные источники. Например, FDA, Medscape, Drugs.com, WHO. Пиши кратко, четко, профессионально, ориентируясь на врача общей практики или клинического фармацевта. Промпт 25. Первая помощь в конкретной чрезвычайной ситуации. Разумеется, в экстренной ситуации, когда необходима помощь, у вас вряд ли будет возможность переслушивать аудиокнигу и выписывать промпт. Поэтому рекомендую просто запомнить лаконичный промпт и в случае необходимости, очень надеюсь, что таковой не возникнет, использовать его. Срочно дай точную пошаговую инструкцию по оказанию первой помощи при описании ситуации, например, ребенок на детской площадке упал с высоты, ударился головой, не терял сознание, но жалуется на тошноту и головную боль. Пожилой человек в общественном транспорте внезапно начал судорожно дергаться, у него закатились глаза и изо рта пошла пена. Во время еды мужчина резко схватился за горло, покраснел и начал задыхаться, не может издать ни звука. Добавлю, что потратить минуту на генерацию результата намного более эффективный вариант, нежели суетливый поиск в интернете или хаотичные интуитивные действия. Промпт 26. Анализируем сон и получаем рекомендации по его улучшению с учетом биоритмов. Ты профессиональный сомнолог и специалист по циркадным ритмам. Я. Укажите пол, возраст, состояние здоровья. Проанализируй привычки сна, описанные ниже, с учетом биоритмов человека. Для этого запроси необходимую информацию. Укажи возможные проблемы в текущем режиме сна и бодрствования. Дай структурированные рекомендации по улучшению качества сна, восстановлению энергии и оптимизации режима дня с учетом биологических ритмов. Укажи оптимальное время для засыпания и пробуждения, а также периоды максимальной продуктивности и отдыха в течение суток. Основывайся на принципах хронобиологии и последних научных данных о сне. Приведи конкретные советы по изменению привычек, освещению, питанию и физической активности для улучшения сна. Информация о текущем режиме. Вставьте описание, например, «ложусь в час ночи», «встаю в 8 утра», «часто просыпаюсь», Днем чувствую усталость. Работаю с 10 утра до 6 вечера. Активен вечером. Отдельно добавлю, если у вас есть устройство или приложение, анализирующее качество вашего сна и длительность его различных стадий, например, приложение Sleep Cycle, часы Apple Watch, Garmin или другие, обязательно укажите в информации о текущем режиме полученные показатели. Внедрение ЗОЖ в жизнь. И в заключение приведу два комплексных и крайне важных промпта. С их помощью вы сможете органично ввести здоровые привычки в свой образ жизни и удерживать постоянный фокус на темах здоровья, питания и спорта. Промпты 27 и 28. Ваш личный health coach. Анализ ключевых показателей за день. Вот она. Святая святых мудрости нейросети. Во многом именно дисциплинированное ежедневное применение промпта, описание которого вы услышите далее, помогло мне кардинально поменять свой образ жизни, выстроить здоровые отношения с питанием, спортом и сном. По этому промпту нейросеть проанализирует ваш день по всем ключевым параметрам, на основе чего даст рекомендации по корректировке образа жизни и тому, как провести следующий день. Вам потребуется: первое. Выделить 10 минут в конце дня на ответы на вопросы и изучение рекомендаций. От себя скажу, что довольно быстро это превращается в увлекательный вечерний ритуал. Второе. Ответственно указать все данные. Самое сложное – вспомнить все приемы пищи и перекусы, поэтому лучше фиксировать их в течение дня. Возможно, кто-то сочтет такую практику громоздкой, однако уверяю вас, в случае с живым хелс-коучем вы потратите значительно больше времени, а его фокус на ваших результатах будет далеко не таким пристальным. Ну и напомню, что годовые услуги хелс-коуча, скорее всего, обойдутся вам в шестизначную сумму. А нейросеть делает это бесплатно. Ты профессиональный хелс-коуч, специализирующийся на анализе питания, физической активности и восстановлении. Проведи анализ моего дня по следующим параметрам: питание, шаги, активность, сон, стресс. Сначала задай вопросы, чтобы получить необходимую информацию. Спроси, что я ел или ела в течение дня, в каком количестве, сколько шагов сделал, сделала, были ли тренировки и какие, как спал, спала, насколько чувствовал, чувствовала стресс. Рассчитай общее количество потребленных калорий и соотношение БЖУ на основе моих ответов о питании. Сравни показатели с рекомендованными нормами с учетом параметров. Укажите возраст, пол, вес, рост. Укажи, есть ли дефицит или профицит калорий. Проанализируй, достаточно ли физической активности, хорош ли сон и на каком уровне стресс. Сформируй развернутую, но доступную аналитику по всем блокам. В конце дай конкретные, реалистичные рекомендации по улучшению питания, сна, активности и снижению стресса. Тон общения – заботливый, поддерживающий, без давления и критики. Если вы всегда будете проводить анализ в одном треде, то каждый раз вводить промпт не придется. Достаточно зайти в тред и написать: «Задай все вопросы и проведи анализ». Также в этом случае вы сможете периодически давать задачу нейросети дать разбор ваших сильных и слабых сторон. Вот специальный промпт для этого. Проанализируй мои ответы за последний месяц и выдели сильные и слабые стороны моего образа жизни и повторяющиеся паттерны. Кроме всего прочего, уже через месяц такой практики вы будете идеально знать особенности своего образа жизни, осознавать, как каждое ваше действие – прием пищи, посещение или прогул тренировки, позднее засыпание – влияет на конкретные показатели. Вообще-то задача сильно упрощается, если создать специального GPT-агента, который будет обучен конкретно на ваших показателях. Базовый обмен веществ, состав тела и так далее. Однако его создание требует некоторых специальных знаний и выходит за тематические рамки этой аудиокниги. Спойлер, в конце аудиокниги я помогу вам и с этой задачей. Промпт 29. Разрабатываем стратегию самомотивации для ведения здорового образа жизни. В конце приведу важный промпт для тех, кто постоянно собирается, но никак не может себя заставить заняться своим здоровьем. Конечно, можно бесконечно шутить на тему «посмотри в зеркало, вот тебе и мотивация». Но в мире, где каждый перегружен задачами и фокус скачет от одной проблемы к другой, лучше подойти к вопросу самомотивации системно. Ты – эксперт по поведенческой психологии и коуч по здоровому образу жизни. Разработай индивидуальную стратегию самомотивации для ведения здорового образа жизни. Учитывая, что ранее я уже предпринимал попытки, но сталкивался с потерей мотивации. Включив стратегию «Пошаговый алгоритм», систему отслеживания прогресса, приемы преодоления прокрастинации, элементы визуализации результата, рекомендации по формированию привычек и управлению окружением. Приводи конкретные примеры техник и подходов, например, метод двух минут, ведение трекера, техника «если то», привычка по шаблону. Будь вдохновляющим, но реалистичным. Стратегия должна подходить для... Укажите ключевые характеристики, например, мужчины, женщины, 30 лет, работающего, работающий в офисе, желающего или желающий улучшить питание, сон и начать регулярно заниматься спортом. Пиши в стиле опытного коуча по личной эффективности. Пример генерации. Вот готовый 21-дневный план внедрения ЗОЖ-привычки с фокусом на физическую активность с привязкой к существующим рутинам. Подходит для мужчины 35-45 лет, работающего в офисе, ранее сталкивавшегося с потерей мотивации. План выстроен по принципам поведенческой психологии. Микропривычка, устойчивое действие, автоматизация. Общая структура. Привязка. После определенного стабильного действия. Микропривычка. Не требует усилий, запускает цепочку. Растущая сложность. День за днем, по чуть-чуть. Трекинг. Фиксируешь в трекере. Раз в 7 дней. Мини-рефлексия. План. Движение после пробуждения. Привязка после выключения будильника. Микропривычка. Надеваю спортивную форму. Зона. Утро. До завтрака. 5-20 минут. Неделя первая. Вход. Цель – закрепить действие и создать ощущение легкости. День первый. Надеваю форму плюс одно отжимание. День второй. Форма плюс одно приседание плюс одно отжимание. День третий. Форма плюс два отжимания плюс три приседания. День четвертый. Форма плюс 2 минуты ходьбы по комнате. День пятый. Форма плюс растяжка рук 3 минуты. День шестой. Форма плюс 3 минуты дыхания стоя, глубокое, животом. День седьмой. Форма плюс мини-сессия. 3 отжимания плюс 5 приседаний плюс 5 наклонов. Рефлексия в конце недели. Что далось легко? Что мешало? Какое время дня лучше всего подошло?